Она осторожно спустилась по склону в долину, где ручей петлял в смешанном лесу. Хвойные и лиственные деревья росли очень плотно, зато почти не было подлеска и колючих зарослей. Так что Трише удалось преодолеть приличное расстояние. Ощущение, что за ней наблюдают, не возвращалось. Съеденная рыбка прибавила ей сил. Она представляла себе, что рядом с ней шагает Том Гордон, и они очень увлечены разговором. Речь преимущественно шла о Трише. Том, похоже, хотел знать о ней все. Какие у нее любимые предметы в школе, считает ли она мистера Холла злым только потому, что он задает домашнее задание на пятницу, чем раздражает ее Дебра Джилл Холли, о том, как она и Пепси хотели на прошлый Хэллоуин вырядиться как Spice Girls, но мамик сказала мамику Пепси, что та может наряжаться как угодно, но ее 9-летняя девочка не будет ходить по чужим домам в короткой юбке, крошечном топике и на высоких каблуках. Том Гордон сочувственно кивал, разделяя негодование Триши. 31 октября, канун Дня Всех Святых, один из самых популярных детских праздников. Первоначально праздник душ умерших у кельтов, приходившийся на последний день года по кельтскому календарю, когда, как считалось, на землю выходила всякая нечисть. В этот день дети в маскарадных костюмах и страшных масках ходят по домам и со словами «Откупись, а то заколдую» просят сладости и другие подарки. Символы праздника – ведьма на метле и выдолбленная тыква с прорезанными глазами и ртом, внутри которой устанавливается горящая свечка. В этот день непременное блюдо на столе – тыквенный пирог. Она рассказывала Тому, что они с Питом собирались подарить отцу на день рождения картинку-головоломку, одну из тех, что выпускались одной вермонтской компанией. А если головоломка окажется слишком дорогой, ограничится чем-нибудь попроще. Когда? Резко остановилась. Остановилась и замолчала на полуслове. С минуту смотрела на ручей, уголки рта опустились. Одной рукой она автоматически разгоняла мошкару. Между деревьями прибавилось кустов, сами деревья стояли уже не так близко друг к другу и стало больше света. Вокруг стрекотали цикады. «Нет!» — вырвалось у Триши. «Нет! Только не это! Неужели опять?» Ручей более не шумел, как прежде. Именно это и отвлекло ее от увлекательного разговора с Томом Гордоном. Воображаемые люди — такие хорошие слушатели. Не журчал, перекатываясь через камни. И все потому, что скорость течения заметно упала. Русло стало гораздо шире. Ручей разливался, превращаясь... «Если он закончится еще одним болотом, я покончу с собой, Том!» Часом позже Триша с трудом пробиралась между тополями и березами. Подняла руку ко лбу, чтобы раздавить особенно навязчивого комара. Раздавила, а потом рука ее бессильно упала. Триша теряла надежду, не знала, что ей делать, куда повернуть. И вскоре ручей выплеснулся из низких берегов, превратившись в обширное болото, поросшее камышом и рогозом. Между островками растительности солнце отражалось от стоячей воды. Цикады все стрекотали, квакали лягушки, в вышине кружили два ястреба. Где-то насмешливо раскаркалась ворона. Болото не вызывало у Триши особого страха, оно не шло ни в какое сравнение с той трясиной, которую она сумела преодолеть — но тянулась на милю, а то и на две, пока не упиралась в низкий, поросший соснами кряж. Триша села на землю, начала уже что-то говорить Тому Гордону, поняла, что это глупо продолжать притворяться, будто он идет с ней, если совершенно ясно и становится яснее с каждым часом, что ей суждено умереть. Независимо от того, сколь долго она будет идти и сколь много поймает и съест рыбешек. По щекам Триши покатились слезы. Она закрыла лицо руками, зарыдала. «Я хочу к маме!» — прокричала она бесстрастному болоту. Ястребы улетели, только где-то на кряже продолжала каркать ворона. «Я хочу к маме! Я хочу к брату! Я хочу к моей кукле! Я хочу домой!» Ей ответило дружное кваканье лягушек. Триша вспомнила какую-то сказку, которую читал ей отец. Автомобиль завяз в грязи, а лягушки квакали. «Очень глубоко, очень глубоко». Тогда она ужасно перепугалась. Триша продолжала плакать, но в какой-то момент слезы, все эти слезы, эти чертовы слезы, рассердили ее. Она подняла голову, огляделась. Вокруг велась мошкара, ненавистные слезы продолжали течь по щекам. «Я хочу к маме! Я хочу к брату! Слышите меня?» Она замолотила ногами по воздуху. Одна кроссовка слетела с ноги. Триша знала, что устраивает истерику впервые за 3 или 4 года, но ничего не могла с собой поделать. Повалилась на спину, забарабанила кулаками по земле, потом начала рвать траву. «Я хочу выбраться отсюда, к чертовой матери! Почему вы до сих пор не можете меня найти, глупые, безмозглые говнюки? Почему вы никак не найдете меня? Я хочу домой!» Триша лежала, уставившись в небо, тяжело дыша. Болел живот, горло саднило от криков, но на душе у нее стало полегче, словно ей удалось скинуть очень тяжелую ношу. Прикрыв лицо рукой, Триша задремала, все еще всхлипывая. Когда она проснулась, солнце висело над кряжем на дальней стороне болота. День покатился к вечеру. «Скажи мне, Джонни, что мы припасли для наших конкурсантов?» «Пожалуйста, Боб, мы припасли для них 2/2 дня. Это не очень хороший приз, но это все, что они могут ждать от таких говнюков, как мы». Когда Триша села, у нее закружилась голова. Перед глазами замельтешили огромные черные мухи. Неспешно парили в воздухе, помахивая крылышками. Триша уже решила, что сейчас лишится чувств. Но нет. Голова перестала кружиться, мухи исчезли, но горло саднило, стоило ей проглотить слюну, а лоб пылал, словно разогретая конфорка электроплиты. «Напрасно я спала на солнце», — сказала себе Триша. Да только самочувствие ее ухудшилось не из-за солнца. Девочка заболевала. Она надела кроссовку, которую скинула, устроив эту глупую истерику. Поела ягод, попила воды из бутылки. Высмотрела маленький пятачок орлика у самой кромки болота, поела стрелок переростков. Завитки уже начали раскручиваться и стали не такими вкусными, но Триша все равно их съела. Покончив с трапезой, она поднялась, посмотрела на болото, прикрыв глаза ладонью от слепящего солнца. Потом медленно и устало покачала головой. Так могла качать головой женщина. Не просто женщина, старуха, но никак не ребенок. Она ясно видела кряж, не сомневалась в том, что болото заканчивается у его подножия, а дальше идет сухая земля. Но не могла заставить себя вновь брести по воде, повесив кроссовки на шею. Пусть даже это болото было куда как мельче, и под водой ее не ждало переплетения корней и затонувших сучьев. Да и зачем ей пересекать болото, если за ним не было никакого ручья? Следовательно, чтобы выйти к людям, надо искать новый ручей, текущий в другом направлении. С такими мыслями Триша повернула на север, зашагала вдоль восточного берега болота, разлившегося по долине. С тех пор, как Триша потерялась, во многих ситуациях она вела себя абсолютно правильно, иногда интуитивно, даже не догадываясь об этом. Но на этот раз решение она приняла плохое. Пожалуй, самое худшее, если не считать самого первого, с которого и начались все ее злоключения. Срезать угол и выйти на главную тропу через лес. Если бы она пересекла болото и поднялась на кряж, то увидела бы перед собой озеро Девлин-Понд, расположенное неподалеку от Грин-Маунт, штат Нью-Хэмпшир. Озеро это небольшое, но на южном его берегу стоят летние домики, а проселочная дорога ведет от них к шоссе 52. Будь это суббота или воскресенье, Триша наверняка услышала бы рев лодочных моторов. По выходным хозяева коттеджей и их гости — любили покататься на водных лыжах. После 4 июля моторы ревели бы на озере ежедневно, сезон отпусков. Но в начале июня, в будни, на Девлин-Понд рыбачили лишь 2-3 старичка, поэтому Триша слышала лишь чириканье птиц, кваканье лягушек да стрекот цикад. И вместо того, чтобы выйти к озеру, она повернула к канадской границе, уходя все дальше и дальше в лес. В 400 миль от нее лежал Монреаль. На людей в этих местах Триша наткнуться могла, но лишь при особом везении.